Эпизод 10. У Олега оставался еще один пятачок. Кроме 5 копеек, несколько кредиток и полный карман мятой налички. Но здесь это ничего не стоило. В 1978 году реальную ценность представлял только пятачок с древней, почти былинной аббревиатурой СССР и с глубокой царапиной на гербе, идущей через весь глобус наискосок. Шорохов не надеялся застать родителей дома. Он уже убедился, что эта квартира, которую он считал своей, никогда ему не принадлежала. Он ехал не ради встречи, отнюдь, а ради другого. Дверь открыла дородная бабища в цветастом фартуке, перепачканном мукой. Открыла, не посмотрев в глазок. Глазки были пока еще редкостью. Даже не сказала, кто там. В 78-м люди боялись парторга и участкового, но не грабителей. «Моховы здесь проживают?» – спросил Шорохов. «Вы одна?» «Так дети в школе? А муж?» Олег выстрелил и, перешагнув через порог, закрыл дверь. Планировка была ему знакома. Мебель, разумеется, нет. Прежде чем он здесь проснется, пройдет 27 лет, и Моховы успеют переехать, уступив жилплощадь глухой бабке с дочкой и зятем. В один из декабрьских вечеров их, как рыжую Ирину, под каким-нибудь предлогом удалят из квартиры для проведения странного мероприятия под названием «Выпускной тест». Это была единственная точка, где Олег мог себя гарантированно застать. И еще Лопатина, к которому он имел крупный разговор. Точное время пробуждения Шорохов не помнил. Что-то в районе 9. Он набрал 20:30. Подумав, отнял полчаса, потом еще столько же, и в итоге остановился на 19:00. Над головой жужжал комарик. Юный и, видимо, зверски голодный. Олег помахал рукой и хлопнул себя по шее. Так и не выяснив, попал он или нет, Шорохов сказал комару что-то предельно грязное и вдавил старт. Теперь он все узнал. Шторы, обои, пыльную люстру. Все до последней мелочи. Словно он был у себя дома. Собственно, это как раз он и вспоминал как свой дом. Кровать, на которой он спал, периодически не один. Покрывало, прожженное сигаретой. «Где-то здесь должна быть дырка!» Шорохов откинул угол и легко нашел черное пятнышко. Часы, купленные на рынке. Взяв будильник, Олег подошел с ним к окну. На улице все было белым от снега. Удивительно, как он мог принять это за рассвет. Да еще летний. Сознание выбрало наиболее близкую аналогию из доступных. Оно же не знало, его сознание, что от начала июля до конца декабря не всегда проходит полгода. Иногда это всего лишь нажатие кнопки. И, кстати, разбудивший его комар тоже был не июльским. Майским, если уж на то пошло. Олег притащил его из 78-го года с собой. На ухе, на затылке или еще как. Шорохов отставил будильник в сторону и несколько раз хапнул воздух ладонью. Бестолку. Насекомое носилось где-то в темноте. Возможно, оно тоже ошалело от внезапной смены времен года. Будильник на телевизоре показывал 19:05. До начала теста было еще 2 часа. И Олег, вытащив сигарету, перешел на кухню. Докурить он не успел. С дверью кто-то завозился, не таясь по-домашнему. И в прихожей включили свет. «Ты уже на месте, Шорох?» – спросил Лопатин, снимая пальто и шляпу. Вопрос прозвучал так, будто шеф не сомневался, что они встретятся. Здесь и сейчас. «Ага», — Олег выпустил дым через нос. «Курсант Шорох для прохождения теста». Он вдруг замолчал. «Послушайте, Василий Вениаминович, откуда вам моя кличка известна? Вы ведь мне ее позже придумаете. Или она у вас уже заготовлена?» «Я давал вам время», сказал тот, растирая с мороза руки. «И тебе, и прелести. Разве нет? Вы сидели, всю дорогу трепались, пока к бункеру ехали», пояснил Лопатин. «Бункер? Может, я этот экзамен еще не сдам?» «Сдашь. Куда ты денешься?» «То есть вы тоже сюда вернулись? Как я?» Василий Вениаминович сел за стол и принялся набивать трубку. «Вот ты и дошел до самого начала, Шорох». «Вы мне все объясните», — твердо сказал Олег. «Естественно. Но если немного подождешь, вопросов у тебя не останется». Олег прикурил вторую сигарету и проверил часы. «Зачем нужны эти идиотские испытания?» — спросил он. «Это же фикция. В школе вашей я не учился. Что мне проверять?» «Испытание», — подтвердил Лопатин. «Увидишь, увидишь». «Я тут на своем дне рождения побывал», — с усилием выговорил Олег, присаживаясь напротив. «Нету ничего. Ни рождения, ни самого меня». Василий Вениаминович болезненно поморщился. И Шорохову стало ясно, что он не ответит и на это. «Еще столкнулся с лисом», — добавил Олег на всякий случай. «Тоже, в 78-м». «С кем ты столкнулся?» «С оператором лисом. В 78-м году отряд не распускали?» — уточнил Шорохов. «Мой отряд? Распустили? Что за чушь?» «А где же ваши опера? Мы с Прелестью ни одного не видели». «Вам и не нужно. У вас свой отряд, отдельный». «И вы наш отдельный координатор». Лопатин неопределенно изогнул брови. «Что за дерьмо, Василий Вениаминович? Что вокруг происходит? Вы будете говорить или нет?» «Подожди еще минутку». Олег ничего не понимал. «Минутка. Что изменит-то? До теста еще далеко. Что может решить какая-то минута?» На площадке остановился лифт. Шорохов не засекал, но, наверное, как раз минута и прошла, прежде чем в квартиру внесли носилки с пристегнутым пологом. Плотная ткань закрывала все, кроме лица. И это было лицо Аси. Олег ринулся в прихожую. «Что с ней?» «Все в порядке», — спокойно ответил Лопатин. «Ася спит». Шорохов проследил, как двое операторов перекладывают ее на кровать. Туда, где вскоре должен был проснуться он сам. С лестницы показался запыхавшийся курьер-дактиль с потрепанной коробкой. В коробке, насколько Олег помнил, был не телевизор, а прибор для программирования клонов. Дактиль тоже вошел в комнату и поставил прибор у постели. Олег через коридор глянул на Лопатина. Тот покивал, мол, нормально, нормально. «Да что с ней?» «Не волнуйся. Все люди засыпают. Иногда под уколом. Ничего страшного». «А для чего программатор? Зачем вы ее усыпили? Она вам что, кошка, что ли?» Олег убедился, что его помощь не требуется, и вернулся на кухню. «Василий Вениаминович, забудь о ней, Шорох. Прелести больше нет». «Как? Как это нет? Что за дела? Типа, для меня нет?» «Типа, Шорох, вообще нет. Она погибла вечером того же дня, когда ты от меня свинтил». «Свинтил? Что значит свинтил? Я никуда...» Он замотал головой и вдруг замер, глядя на свои ботинки. «Погибла? Как погибла? Как это погибло? Как?» «На операции. И с этим ничего нельзя поделать». «Да? Как же ничего нельзя? Сейчас, ага!» Олег вытащил из-под рубашки синхронизатор и, раскрыв, бросил его на стол. «Когда? Дата, место, ну!» «Убери железку. Это была операция для смертника. Все было известно заранее. Там по-другому невозможно». Олег вскочил со стула. Еще без определенной цели, но уже зная, что вначале порвет Лопатину горло, а потом... Шорохов не дотянулся даже до бороды. Горячая волна вбила его в угол и растеклась по животу. «Ты, ублюдок, послал туда Асю!» — прошептал Олег, замирая. Василий Вениаминович положил станер рядом с табаком и неторопливо попыхал трубкой. «Шорох, ты в нее влюбился? Вот же дурак-то! Зачем она тебе?» Ее всего на 3 суток в службу приняли. 3 суток, начиная с сегодняшнего вечера. Сейчас развяжемся с твоим тестом, отвезу вас в бункер. Ну и дальше ты помнишь. 3 дня ей на обкатку. Несколько мелких операций, чтобы с железками освоилась. В школе-то она тоже не была. Лопатин повозил по столу пепельницу и взглянул на Олега, не получая никакой реакции, но зная, что тот его видит и слышит. Шорох. Прелесть запрограммирована. Она не клоун, нет. Ты это подумал? Нет. Нет. Ее загрузили в возрасте 2 недель. Можно было и обойтись, если бы она согласилась с нами сотрудничать. В магистрали она погибнет еще молодая. 28 лет. Не обидно ли? Ей говорили, ей доказывали, даже экскурсию организовали. Взрыв бытового газа. Жуткое зрелище, между прочим. После 28 у Аси ничего нет. Пустота. Ну что бы ей в службу не пойти? Подменили бы ее клоном, и она бы жила. Не захотела. Пришлось программировать с самого детства. Ее собственную жизнь никто не трогал. Подсадили только последний год. Там, где школа, на реальные воспоминания укладывается. Она тебе не жаловалась? Мне да. А что делать? Как еще? Зато сейчас ее ни учить, ни инструктировать не надо. Все помнит. У тебя же самого тест принимать будет. А то, что от нее осталось в магистрали, там, можно сказать, ничего и не осталось. Как раз сегодня. И не надо на меня бросаться, не надо, Шорох. Мы ей жизнь продлили. На 3 суток. А это дорогого стоит. Ну, а то, что под гибельную операцию ее подвели. А кого же еще? Штатного опера, который верой и правдой? Ее ведь к этому и готовили изначально. К 3 дням в службе. Просто кто-то должен был появиться рядом с Криковой. Однажды в один далеко не прекрасный день. Дату не скажу и не мечтай. Хлопот с этой старой сукой. Но начальство, как родителей, не выбирают, Шорох. Будет пикник. У Криковой будут большие гости. И будет стрелок на вертолете. И ничего нельзя будет компенсировать. Только появиться перед ней на секунду, чтобы поймать пулю. Мне тоже жалко прелесть, поверь. Но это спецпроект службы. Моего мнения никто не спрашивал. И твоего никто слушать не станет. Олег сидел, прислонившись к стене, и чувствовал, что понемногу оттаивает. Заряд ему Лопатин впорол щадящий, ниже нормы. Шорохов уже мог моргать и ворочить языком. Говорить еще нет. «Если ты это скажешь, я в тебе разочаруюсь», — предупредил Василий Вениаминович. «Да мне бог!» «Как ты с координатором разговариваешь?» «Нет, тебя вместо Аси никто не пошлет. Забудь о ней. 3 дня не срок. Будет у тебя еще и любовь-морковь и прочая красота-капуста. На-ка, покури. Быстрее оклемаешься». Лопатин воткнул ему в рот сигарету и поднес зажигалку. На сложное движение Олег был пока не способен, и после длинной затяжки пепел упал ему на брюки. «Забудь, Шорох, забудь!» — повторил Василий Вениаминович. «Было бы можно, я бы тебе ее вообще закрыл. Да только нельзя. Слишком много закрывать придется». Олег услышал, как на этаж снова приехал лифт. Загрохотали створки, из кабины вытаскивали что-то объемное и тяжелое. У него хватило сил наклониться, чтобы выглянуть в открытую дверь. «Вот-вот», — проронил Лопатин. «Тебя ведь другие вопросы мучили. А ты про эту Асю». 4 курьера внесли большой оранжевый контейнер. Загерметизированный, полный. «Кого тащим?» — выдавил Олег. «Кого? А?» Ящик пронесли в комнату. Откинувшись назад, Олег внимательно посмотрел на Василия Вениаминовича. Тот почесал мундштуком нос и отвернулся к окну. Да, шорох. Подмену мне решили. Тебе не нужна подмена, мрачно ответил Лопатин. Меня? Тебя не надо менять, шорох. Тебя нет в магистрали. Ты уже знаешь. Василий Вениаминович все-таки поднял глаза. В них была растерянность, что-то еще, искреннее. Скоро этого клона запрограммируют. И он пройдет тест. Выпускной. Да. Потом мы приедем в бункер. Он, я и прелесть. Клон получит... Лопатин вздохнул. Получит оперативный позывной «Шорох». В том контейнере ты. Ты, Олег. И твой день рождения не в 78-м. Он сейчас. Шорохов зажмурился и хрустнул пальцами. Другого и быть не могло. Все сошлось в одной точке. Удачно, даже слишком. Его нет ни в прошлом, ни в настоящем. Он и не жил. Клон. Кусок мяса с чужими глюками в башке. Кукла с чужой мордой. С чужой судьбой. Олег встал, но не удержавшись, рухнул вперед, ударившись ребрами об угол стола. «Рано тебе еще бегать», — сказал Лопатин, усаживая его на полу. «Зачем?» «Я не знаю. Очередной спецпроект. У всякой операции есть какая-то задача. У тебя тоже есть». «Но я не знаю, честно». Из комнаты донеслись приглушенные голоса. Курьеры разговаривали тихо и деловито. Шорохов представил, как он болтается в контейнере. Бледный, скользкий, тошнотворно безмозглый. Потом представил, как вскроют замки и как он начнет вырываться наружу. Дактиль, наверное, скажет «Держать!» А кто-то из оперов, возможно, посетует «Шустрый падла!» А потом ему натянут на лоб датчик, и по кабелю помчится сигнал. И вот они, лови их. Детство, мама, первый класс, пятый, восьмой, двойка по истории, поцелуи, шепот, любовь и нелюбовь, первая сигарета, работа там-сям и все прочее, и еще многое, то, из чего он состоял. Все побежит по проводкам из мнимо-программатора в мозги, расселяясь, словно у себя дома, занимая свои сектора, притворяясь жизнью. Так это и было. Перед тестом. 3 дня назад. «Кого я заменяю?» — спросил Олег и сам же понял. Никого. У него не было прототипа. Ни в роддоме, ни в этой квартире, ни в школе. Нигде. Его не скопировали с реального человека, а собрали, как детский конструктор, из деталек. И все его прошлое, все воспоминания, все, что ему дорого – это пшик. Программа, написанная даже не по мотивам, просто высосанная из пальца какой-нибудь группой толстожопых умников. «Василий Вениаминович, время!» – предупредил Дактиль. «Скоро начнем». Ответил Лопатин и, сходив в комнату, принес Олегу зимние вещи. «Одевайся, не май месяц». Шорохов, цепляясь за стол, поднялся и взял сигарету. «А он что наденет? Этот, который сейчас родится?» «Для него тоже есть». «В 2 экземплярах припасли. Знали, что я сюда приду. И знали, откуда». «Да, у меня же все записано. Все тут». Олег постучал себя по голове. Прикурив, он заглянул в пачку. Там оставалась последняя сигарета. Он привычно бросил ее на подоконник и усмехнулся. «Надо же, у него и какие-то привычки. За 3 прожитых дня». Лопатин вытряс трубку, и ему вдруг сразу стало не до Олега. Он отправился готовить аппаратуру, вместо него на кухне появился незнакомый опер. «Иди за мной», — сказал он. Спустившись, они сели в лопатинский «Вольво», и опер молча выстрелил в Олега из станнера. Шорохов рассчитывал на какие-то объяснения, но что-либо объяснять ему не сочли нужным. Он ведь клон. Заряд ему дали хороший, помощнее, чем Василий Вениаминович, и глаза сами собой закрылись. Ехали долго. Потом Олега выволокли наружу, он ждал продолжения, ведь куда-то же его везли. Продолжение последовало в виде звука удаляющейся машины. Шорохов полежал минут 5, с надеждой, что его все-таки заберут. После этого он лежал уже без надежды. На улице было невыносимо тихо и очень холодно. Олега бросили лицом в снег. Так он и валялся, прикидывая, сможет ли он встать, прежде чем околеет. Холодно. Привязавшись к этому слову, Шорохов повторял его вновь и вновь, пока оно не распухло в мозгу воздушным шаром и не вытеснило оттуда все. Страх, обиду, горечь. Холодно. Это первое, что он услышал от человечества. Зашел в ванную, а там Ася. Она сказала «холодно». Оно такое, это слово. Оно особенное. Оно дает жизнь и убивает. Такое уж слово. Над головой крикнула ворона. И Олег вздрогнул, сообразив, что уже способен как-то шевелиться. Пусть не встать, даже и на колени, но хотя бы куда-то ползти. Куда именно, это без разницы. Просто чтобы не лежать на месте, не подыхать так бездарно. «Вихляюсь, как червь», — подумал Шорохов, медленно перебирая руками-ногами. «Противно. Если ворона не улетела, ее должно бы стошнить. Червь. Ползу. Холодно. Червяку дико холодно. Курево осталось там, у них. А все равно сил нету. Зато мобила у меня. А звонить некому. И мне никто не позвонит. И хрен с ними со всеми. Холодно-то как. Ползу. Ползу. И карточка. Пол лимона, блин. Самый богатый манекен в мире. Червь будет прожигать жизнь, если только приползет. Хоть куда-нибудь. И ремень с железками тоже на мне. Наверное, в этом есть смысл. Значит, фальшак не загнется. Фальшак доползет. Зачем трупу машина времени? Ему и так хорошо. А мне фигово. Дико фигово. Значит, пока живой.